во время молитвы бывают иногда минуты убийственного мрака и стеснения сердечного, происходящих от неверия сердца. Неверие – мрак. Не малодушествуй в эти минуты, но вспомни, что если пресекся свет Божественный в тебе, то он сияет всегда во всем блеске и величии в Боге, в Церкви Божией, небесной и земной, и в мире вещественном, в котором видимы его пресносущная сила и божество. Не думай, что изнемогла истина. Она никогда не изнеможет, потому что истина – сам Бог, и все существующее в нем имеет свое основание и причину. Изнемогает в истине только твое слабое, грешное, темное сердце, которое не всегда может переносить напряжение света ее и не всегда способно вместить чистоту ее. Только тогда, как оно очищается или очищено от греха, как первой причины духовного мрака. Доказательство тому всего ближе взять от тебя самого. Когда свет веры или истины Божией живет в твоем сердце, тогда оно покойно, твердо, сильно, живо. А когда он пресечется, тогда оно беспокойно, слабо, как трость, ветром колеблемая, безжизненно. Не обращай внимания на этот сатанинский мрак. Прогоняй его от сердца знамением животворящего креста.